Глава 27. Переговоры. Через некоторое время от толпы индейцев отделился один высокий воин и вышел вперед. В левой руке у него оказался какой-то белый предмет. Это была выдубленная до бела оленья кожа. Правой он нес копье и, выйдя вперед, наткнул на него кожу и протянул ее вверх. Это был ответный мирный сигнал. Сиген приказал охотникам молчать и громко заговорил по-индейски. «Наваха, вам известно, кто мы. Мы прошли всю вашу страну и посетили вашу столицу. Цель нашего похода была отнять у вас наших дорогих родственников, которых вы держали, как нам было известно, в плену. Некоторых мы и отобрали, но многих еще нам не удалось найти. Для того, чтобы добиться со временем их возвращения, мы взяли, как видите, заложников. Мы могли бы захватить гораздо больше, но мы ограничились немногими. Города вашего мы не жгли, не громили, и ни женам вашим, ни детям никакого зла не сделали. За исключением вот этих, взятых нами в плен, вы найдете все и всех таким же, каким оставили». Ропот успокоения и удовольствия пробежал по рядам индейцев. Впечатление от слов Сигена было тем более радостное, что за время совещания они успели убедить себя и друг друга, что дома их ждет полный разгром. Сиген продолжал. «Мы видим, что и вы побывали в нашей стране и взяли пленных. У вас кожа другого цвета, чем у нас, но чувства к родным и у краснокожих таких же, как у нас, белых. Мы уверены в этом, и потому-то я и поднял знамя мира. Согласимся обменяться пленными. Пусть каждый из нас отдаст другому его собственность. Это будет поступок угодный великому духу. А вам и нам это принесет радость. Потому что те, кем вы теперь владеете, представляют величайшую ценность для нас. А те, кем владеем мы, дороги вам. Наваха, я сказал, жду вашего ответа». Когда Сиген кончил, воины окружили своего предводителя и некоторое время горячо обсуждали его слова. Затем прежний парламентер снова вышел с флагом из оленей кожи и тоже громко ответил. «Предводитель белых, ты хорошо говорил, и наши воины хорошо взвесили твои слова. Ты требуешь немногого и только справедливого. Это правда, что великому духу будет угодно и нам радостно, если мы сможем обменяться нашими пленными. Но как же мы можем узнать, верны ли твои слова? Ты говоришь, что вы наш город не жгли, и нашим женам и детям зла не причинили. Но как же мы можем узнать, правда ли это? Одного твоего слова нам недостаточно». Сиген предвидел это возражение и тотчас приказал привести одного из пленных мальчика. Мальчика поставили рядом с Сигеном. «Спросите этого мальчика!» — крикнул он на тот берег, указывая на юного пленника. Наваха согласились, и на оба вопроса о том, сожжен ли город, и о том, убиты ли женщины, мальчик ответил отрицательно. «Ну, брат», — спросил тогда Сиген, — «удовлетворился ли ты этим?» Долго не было ответа. Воины снова собрались на совещание, и по возбужденному их виду и движениям можно было заключить, что среди них была партия, высказывавшаяся против мирного исхода и, по-видимому, советовавшая попытать счастье в битве. Это были самые молодые из воинов, и во главе их стоял, по-видимому, тот, на котором был гусарский мундир, и который был, по словам Рубе, сыном главнокомандующего. Но сам верховный вождь и другие, пожилые воины, были крепко заинтересованы в скором и мирном результате переговоров, благодаря которому они могли получить обратно своих детей невредимыми. И потому, в конце концов, одержала верх старшая партия. Парламентер снова выступил с ответом. «Наваха обсудили то, что им было предложено, и выражают свое согласие на обмен пленных. Но чтобы обмен этот был произведен как следует, они предлагают следующее. С обеих сторон должно быть выбрано по 20 воинов. Эти воины должны на глазах у всех сложить свое оружие в степи. Затем они должны отвезти своих пленных на самый конец оврага, что у рудников, и там столковаться между собой об условиях обмена. Все остальные, с той или другой стороны, должны оставаться на своих местах, пока не возвратятся невооруженные воины с обмененными пленными. Затем белые флаги должны быть спущены, и обе стороны должны быть признаны свободными от договора. Таковы речи Наваха». В общем, условия были довольно приемлемы. Только заключительные слова свидетельствовали о намерениях индейцев попытаться потом снова овладеть возвращенными пленными. Но это мало заботило охотников. Только бы им заполучить своих на этот берег обрыва, Отстоять их потом они сумеют. К тому же требование, чтобы пленных отвели на место обмена безоружные воины, представлялось вполне справедливым. И 20 было подходящим числом. Но Сиген очень хорошо знал, как истолковывает для себя Наваха слово «безоружный». И потому он шепотом распорядился, чтобы охотники, укрывшись за кустами, спрятали ножи и пистолеты под одеждой. Сколько можно было заметить, Наваха тоже проделали со своими ножами и томагавками. Возразить против предложенных условий можно было немного, а Сиген не забывал, как дорого время, и потому он принял их немедленно. Едва Наваха получили согласие, тотчас выступили 20 человек, без сомнения лучших воинов во всем племени, и направились на ближайшую поляну. Они воткнули в землю свои копья и прислонили к ним колчаны со стрелами и луки. На другой стороне охотники, также на виду у врага, сложили свои ружья. Высланный охотниками отряд состоял из Эль-Соля, Горея, Рубе, Санчеса, самого Сигена и Галлера и 14 человек горцев и деловаров. Белые посадили своих пленных на коней и мулов и снарядили их в путь. В числе их были и королева, и девушки-мексиканки. Это был дипломатический прием со стороны Сигена. Он сознавал, так же, как и другие, что если они с самого же начала удержат королеву, то переговоры всего вероятнее ни к чему не приведут. И потому он решил взять ее с собой, а там уже на месте отстоять ее. Если бы это не удалось, оставалось обратиться к оружию. К этому охотники были готовы. Наконец, обе партии были совсем готовы и по данному сигналу двинулись двумя линиями вдоль оврага к рудникам. Все остальные в обоих отрядах остались на местах, обмениваясь время от времени подозрительными и враждебными взглядами. Флаги в знак примирения продолжали развиваться. Оружие лежало нетронутым в отдалении, но обе стороны держали лошадей оседланными и взнузданными, и себя самих наготове, чтобы вскочить в седло при первом движении противника. Рудник, принадлежавший когда-то Сигену, находился в той самой середине оврага и даже получил от него свое имя – Барранка дель Ора, Золотая яма. Грубо прорытые шахты уходили в виде пещер в скалистые отколы оврага. По каменистому грунту их протекал ручей, журча между скал. На берегах этого ручья стояли старые плавильни и развалившиеся домики рабочих. И на большинстве их не уцелело даже крыши. Вокруг пышно разросся чертополох и колючие кактусы. Если подойти к этому разрушенному, одичалому месту, бросается в глаза, что дорога по обе стороны оврага круто сворачивает справа и слева к развалинам и позади них сходится под острым углом. Как только обе партии подъехали к этому пункту, откуда был виден расположенный внизу рудник, они остановились и подали друг другу сигнал через овраг. По предложению Наваха было решено оставить пленных и лошадей на возвышении под присмотром двух человек в каждом отряде. Остальные 18 человек с каждой стороны должны были по условию спуститься вниз на дно оврага, сойтись за развалинами построек и, выкурив положенную трубку мира, установить условия обмена. Крайне неохотно согласились на это предложение Сиген и Галлер. Оба предвидели уже почти наверняка, что переговоры мирного исхода иметь не будут, и надеялись и рассчитывали только на победу своих в неизбежном сражении. Но и в самом счастливом случае, прежде чем они успеют пробраться по крутому откосу к пленным Наваха, надсмотрщики их успеют утащить, а быть может и убить тут же на месте. От одной этой мысли кровь цепенела, а индейцы упорно настаивали на своем требовании. И время было дорого. Каждую минуту мог подоспеть отряд Дакомы. Волей-неволей Сигену пришлось согласиться, иначе бы он только выдал себя.